Ты мой рай, моя жизнь, моя история, без которой не смог бы, наверное, я. Ты мой рай, моя жизнь, ты книга моя, в которой черпаю настроение. Я не смог бы, наверное, ничего написать, будучи знать, что мне тебя не прочитать. Белая закладка, тысячи непонятных слов, и текст к прочтению не готов, еще не готов. Пусть лежит где-то там наверху, в запыленном, забытом мною саду, из кучи так и не открытых книг, перечеркнутых и списанных в тетрадке страниц. Очень сложный текст, манера написания, красивая обложка задурманила сознание. Но тебя мне так тяжело открыть, проще позабыть, проще позабыть. Ты сиквел, который так тяжело воспринять. Твой автор постарался, он знал, что писать. Ты книга из тысячи запутанных слов. Ты книга про любовь, книга про любовь. И вот взял ее в руки, наконец-то открыл. Я себя там нашел, я ее полюбил. Закладка, обложка, начало страницы. Прочитано полкниги, теперь ночью снится. Друзьям рассказал, друзья узнали, что эту книгу полдвора соседнего читали. Что эта книга давно по рукам ходила и потихонечку читателей с ума сводила. А я и не знал, что приобрел оригинал, что этот оригинал где только не бывал, что у нее далеко я не первый. Ох, этот оригинал, запачканная стерва. Ты сиквел, который так тяжело воспринять. Твой автор постарался, он знал, что писать. Ты книга из тысячи запутанных слов. Ты книга про любовь, книга про любовь. А помнишь, как я тебя первый раз нашел? В книжной лавке я долго к ней шел. Мне двери открыли, сказали, заходи. Они давно тебя ждали, вон посмотри. Из десятка таких же похожих книг, не знаю, выбрал тебя, меня заманила ты. Твои строки, страницы меня с ума сводили, запутанные слова в непонятном стиле. Я прошу тебя, оставь меня в покое. Из десятка тысяч книг, черт с ним, я буду с тобой. Я прошу тебя, останься только словами, написанные ручкой на бумаге или карандашами. Я прошу тебя, оставь меня в покое. Из десятка тысяч книг, черт с ним, я буду с тобою. Я прошу тебя, останься только словами, написанные ручкой на бумаге или карандашами. Ты сиквел, который так тяжело воспринять. Твой автор постарался, он знал, что писать. Ты книга из тысячи запутанных слов. Ты книга про любовь, книга про любовь. Ты сиквел, который так тяжело воспринять. Твой автор постарался, он знал, что писать. Ты книга из тысячи запутанных слов. Ты книга про любовь, книга про любовь.